Да ты как султан устроился, скромный срединный хранитель. Теперь понимаю, за такое можно и в тюрьме без еды посидеть. Он одобряюще подмигнул. О, а вот эти беседки я уже где-то видел. И он рассмеялся. Ну да, я же тебе говорил, благодарно закивал змей. Все, что ты мне показывал, все здесь. Он с любовью и какой-то потаенной грустью обвел глазами свой сад. Только, он обиженно отвел взгляд в сторону. Выходит, оно мне все более и более боком. Вот ты мне позавидовал, а даже не представляешь, чем для меня все может закончиться. Не стоит завидовать никому, не мудро. Видим внешнее, но не знаем, чем за это заплачено, и чем, возможно, еще придется платить. Ну да ладно, он вздохнул и невесело улыбнулся. Давай сперва о тебе. Тебя беспокоит что-то конкретное? Вполне конкретное, змей. Меня очень крепко держит тело. Лафисан остановился у одного из причудливых фонтанов, чтобы рассмотреть необычных больших разноцветных рыб. Настолько крепко, что я не смог его самостоятельно покинуть. Если бы мальчишка со всей силы меня не вытолкнул, то даже не представляю, сколько времени это могло продолжаться. У меня есть свои соображения, из-за чего такое может быть, но мне бы сперва хотелось послушать тебя. Он серьезно, хоть и немного подначивающе, взглянул на Хесиша, как специалиста. Вытолкнул. Что уже у вас там? Да нет, с этим как раз все в порядке. Заботится он обо мне так, покачал головой Улаки. Ситуация была неприятная. Он бы не смог, если бы я сам предельно не подготовился. Не об этом сейчас. Хорошо, немного успокоился змей, задумчиво поджимая губы, тоже глядя на подплывших к бортику рыб. К сожалению, у меня насчет этого тоже только соображения. Никакой я в этом не специалист. Ты провел ритуал? А, да, конечно. Нормально прошло. Хотя, мог бы и предупредить о весьма специфических эффектах. Красивые рыбки. И поджарить можно. Лаки с улыбкой протянул руку, чтобы погладить одну из рыбин, подставившую ему бок. Странное ощущение, бестелесная рука могла бы пройти насквозь и, тем не менее, чувствовалось легкое сопротивление, обозначающее невидимую границу живого существа. Японские карпы, ручные совсем, Хесиш тоже погладил рыбу по яркому боку. Можно и жарить, хорошо размножаются. Жалко только, красивые очень, и все разные. Какие эффекты? Ты о чем? Идем, потом вернемся, если захочешь, у меня там установка считает. Хочу подкорректировать кое-что. Да замечательные такие эффекты, на хороший ужастик тянут. Лаки двинулся вслед за ногом. Удар по всем нервам, тело дугой, жар, дрожь, даже старые шрамы открылись. Малый чуть не помер. Это, в общем-то, бывает. Хесиш выставил руку вперед, отчего перед ними распахнулись высокие резные двери, и повел Лаки через красный зал, полностью обитый бархатом со множеством таких же красных бархатных топчанов и лежанок и стоящими перед ними низкими инкрустированными столиками, но только при первом вселении. У тебя не должно было такого быть. Тем более, он ведь на это пошел добровольно. Еще как, я его хорошо подготовил. Считай, он об этом мечтал, ехидно самодовольно усмехнулся Лафисан. Это какая-то защита, задумчиво проговорил Хесиш. Какая-то его собственная или установленная ему защита. Даже шрам открылся, может, и не одна. А сейчас нормально уже, нет конфликта. Сейчас противоположность держит. Никогда с таким не сталкивался. Ну, или твои приятели из юношеских похождений. Нет, они перешли в другую залу, на этот раз золотистую. Паркетный пол, какое-то возвышение, огромные зеркала. Зал для танцев, что ли, или как у них тут такое называется. У нас никто полным вселением не занимался, ритуалы не проводил. Мы вообще как бы, так, пошалить. Зачем? У нас свои тела, мы на чужие не претендовали. А вот настоящие демоны. Ну я слышал, конечно, но там совсем другое. Им из захваченного тела выходить не нужно, да и некуда, вернее, туда никто обратно не хочет. Так что они, наоборот, за него из всех сил держатся. И никому и в голову не пришло бы проверять. Может, тело и держит, вот только кто знает. Змей, ты шутишь? Это уже не смешно совсем. Ты сказал, смогу туда-сюда летать, когда надо. Мне кажется, ты чего-то очень серьезно недопонимаешь. Если там меня хватится, вот тогда придет черед мне тебе завидовать снова. Причем, в каком бы ты положении ни был, ты не волнуйся, я не думаю, что это что-то непреодолимое. Может быть, еще одни двери распахнулись перед ними, пропуская в галерею с зимним садом, просто идет притирка. Тело подстраивается под тебя, нервная система. и пока полностью не перестроится. Не выключайте компьютер до конца установки обновлений, усмехнулся про себя Трикстер. Как оно тебя слушается? Еще не совсем. С точными движениями проблема. Писать, ловить, вот видишь, а со стороны, нормально. Никто и не заподозрил, сколько может идти такая притирка. 3, 9, 40 дней. Основные этапы расставания души с телом, или соединения. Только, это может быть еще не все. Ритуал. Ты ведь мальчика ни в чем не обманывал? Хэш, я все-таки не новичок в магии. И очень хорошо понимаю, что если ритуал действенный, то есть реально меняет мои отношения с телом, то там каждое слово имеет значение. Я продумал. А что ты ему пообещал? Ничего сверх того, что и так придется делать. Помогать, защищать, учить. Задумчиво протянул Хесиш. На каком языке ты проводил? Латынь. Небрежно пожал плечами Лаки. Местная традиция. А он как? Я перевел. Хэш, оставь. Конечно, я знаю, что он должен был все понимать. Он и так малолетний, и я в курсе, что это тоже в некоем роде проблема. Но я с ним, что называется, от и до. Я не сомневаюсь. Я знаю, какой ты маг, вижу. Это же по тысяче мелочей. Тут просто может быть загвоздка в слове «учить». Это слишком широкое понятие. Мне трудно точно сказать, я в этих языках не очень. Если бы ты на санскрите, или хотя бы арабском. Но я думаю, что там может быть то же самое. Хесиш сделал круговое движение выставленными вперед ладонями, и на этот раз открылся проход в темное помещение с высоким куполом. «Постой здесь, я защиту сниму». Так вот, послышался его голос откуда-то изнутри, немного искаженный странным эхом. «Учить, это может быть и обучать, и просвещать, а еще наставлять, быть наставником, и еще много чего. Чудесно. То есть, ты хочешь сказать, что если он это воспринял, как быть наставником? Да, я хочу сказать, что если он от тебя чего-то ждет, что ты ему обещал по договору, и недополучает, то это может вести не только к разрыву, но и, наоборот, он может тебя держать, чтобы попытаться дополучить это. Неосознанно, скорее всего, но держать может. Заходи. Не, ну это. Лаки рассмеялся, разведя руками. На самом деле, последнее время только этим и занимаюсь, учу и наставляю. С твоей точки зрения это, может, и так, вот только если он ждет от тебя большего. К тому же, вот еще что, это уже из области отношения Бога с его адептом. Я не очень знаю об этом, ты лучше должен бы. В общем, если он в тебе нуждается, то ты, тебе положено быть рядом. Неимоверно счастлив, только и смог ответить Лафисан, проходя в помещение. Полумрак, круглая стена, высокий купол, стены до самого верха расписаны символическими фигурками людей, сценками из их жизни и даже смерти. В середине на уровне глаз вращается огромный, по виду хрустальный, шар, внутри которого мерцает что-то, похожее на плазму. В воздухе, начинаясь где-то на уровне груди и уходя вверх, парит сплетение светящихся нитей, больше всего напоминающие паутину. В местах пересечения более яркие точки различных цветов, зеленые, белые, желтые, оранжевые, красные. Все мигают, переплетаются, вспыхивают и пропадают различные надписи, вырастают и гаснут новые и новые нити. «Твоя замечательная установка», — скептически было хмыкнул Лаки, но взглянув на лицо Хесиша, осекся. Тот стоял, сокрушенно уставившись на мигающую красную точку. «Что-то не так, все не так», — прошептал Хесиш, подтягивая одну из нитей, выходящих из красной точки. «Не очень спешишь, мне просто, неспокойно будет другим сейчас заниматься, пока я не удостоверюсь». «Да ни капельки», — Трикстер пожал плечами. «Чтобы спешить, нужно хотя бы представление о времени иметь. Там ситуация чем-нибудь да разрешится. Хотя надолго оставлять мальчишку одного ему неспокойно тоже». Тогда Нак метнул в Лаки странно смущенный взгляд. «Мне надо немного поработать». Он подошел к шару и, возложив на него руки, прикрыл глаза. Причину смущения Лафисан понял примерно через полминуты. Змей на глазах стал увеличиваться в размерах, став выше примерно в полтора раза. Из груди у него материализовались еще две пары рук, а на голове из волос поднялись две тонкие черные змейки. «О-о-о, так вот ты какое создание, срединный хранитель Хесиш!» Теперь Наг довольно сильно отличался от аса или человека, не только хвостом, который к тому же обычно прятал под длинными полами одежды. «Рабочая ипостась», — насмешливо прищурился Лаки. «Да ты не смущайся, видали и поуродливей. Пхесиш рассмеялся. «Всегда скажешь приятное». Но было видно, что напряжение и неудобство с него спало. Он стал быстро перебирать нити всеми шестью руками и рассматривать узлы сплетения, в то время как змеиные головы тоже поворачивались и внимательно наблюдали за вспыхивающими надписями. Что, одна голова хорошо, а три лучше. Так что там, когда все умрем-то, гадалка? Плохо все, вздохнул змей. Видишь эту вот красную, критическая точка. Где-то через полгода-год, он потянул за наиболее яркую выходящую нить. Предположим, все закончилось хорошо. Идем дальше. Вот следующее. В его руках опять ярко-красным мигало переплетение. Пускай. Идем, он потянул. И снова, вид у него становился все более виноватый и все более расстроенный. Ой-ой, что-то мне и считать дальше не хочется. Ну так бросай, беспечно зло проговорил Лаки, присмотрев у стены накрытый столик с двумя бокалами. Готовился змей, знал, что он согласится. Ну или, по крайней мере, рассчитывал, что толку дальше смотреть, если уже через полгода все, возможно, накроется. Нестабильный мир, ты предупреждал, и так далее. А глупый клиент не попросил посмотреть вперед хотя бы на годик. А умный специалист, ты же мог посчитать и не стал, верно? Змей стоял и придерживал конец одной из нитей в руках, ожидая, когда она вырастет. И, когда вспыхнул красный огонек, всеми шестью руками оборвал часть паутины и, скомков, досадливо отшвырнул, отчего та рассыпалась в воздухе разноцветными искрами. Ты тоже? Он укоризненно посмотрел на Лаки, сдуваясь до нормальных размеров и направляясь к столу. Пропали лишние руки, улеглись на голове и слились с волосами черные змейки. Ну они, это понятно. Но ты, на чем я мог посчитать? На той самоделке с замороженным зеркалом, на это ушли бы недели. Прекрасно. А теперь у меня там уйдут месяцы, а потом что? Мир накроется, может, вместе со мной, да, а ежели выживет, то через год может накрыться опять, а потом снова и снова. Пхесиш молчал, взял со стола кубок, рука его заметно дрожала. Ну чудесно, Лаки тоже потянулся за кубком. Если бы ты предупредил, то я бы, ты не помнишь, как это все было, как зеркало это держал, как, да ты убил бы меня раньше, чем я посчитал, подержал бы еще, если надо, хэш, заканчивай, а, ты думаешь, я не понимаю, почему ты не посчитал, твои деньги пропали бы, вот что, и поэтому ты спешил, и поэтому ты меня так быстро подбил на это первое место, да, да, и поэтому тоже, Пхесиш залпом осушил кубок, лязгнув клыками по металлу, ты не понимаешь, не поймешь, не все рождаются наследными принцами, о-о-о, ядовито протянул Трикстер, а вот в этом ты прав, как никогда, не все, и твои правы, Лаки прикрыл глаза, смотреть на это непрекращающееся мерцание вдруг стало невыносимо больно, ты действительно не знаешь, с кем имеешь дело, он помолчал и обреченно добавил, глядя в одну точку, я даже не ас, примечание к части, японские карпы, http superstellaru 23 юл 2008 карп, http аквариум 1 ру аквариум не рыбки японские карп кои, 28, сам себе враг, Пхесиш замер, обескураженно глядя на Лаки, но ты же, он сделал в сторону гостя жест рукой сверху вниз, видимо, указывая на то, как тот выглядит внешне. Потом Пхесиш перевел растерянный взгляд на связанные металловидной дымчатой субстанцией руки Лаки. Видимо, это означало, что в таком положении Ас не смог бы изменить свой внешний вид ни иллюзией, ни какими-либо иными чарами. Трикстер молчал. Нак все равно не отвяжется, будет докапываться до сути. Но помогать ему он не собирался. Не хотелось помогать. И говорить об этом не хотелось. Или все же хотелось. Твоя вторая ипостась. Наконец, полуутвердительно полувопросительно произнес змей. Ты не любишь ее, верно? Но, почему? Ты же пользуешься ею, она тебе помогает. И этот лед, в крайних случаях, глупо было бы не использовать то, от чего все равно не избавиться. Но это же такие возможности, и ты ею полностью управляешь. Пхесиш выглядел огорченно растерянным. Тебя же не перекидывает из одной формы в другую без твоего желания, и ты, без нее бы не вышел. Да я без нее бы вообще туда не попал. Глупое ты создание, да ты, Лаки болезненно и устало поморщился, ты просто ничего не понимаешь, так объясни, змей смотрел внимательно и серьезно, потом улыбнулся и напомнил, иногда, может быть, лучше просто сказать, объяснить, представь себе самое подлое и злобное создание, которое ненавидишь ты и все твое окружение, и подобных которому ты бы всех с радостью уничтожил, а потом в один раз прекрасный момент узнаешь, что это ты, и еще, Все вокруг тебя об этом знали, все, кроме тебя, объяснил, и да, ты хотел узнать, почему я хотел уничтожить тот мир. Потому что это мир этих монстров, Йотунхейм, и я просто хотел доказать, что у меня с ними ничего общего и что они для меня такие же враги, как и для всех. Стоп, стоп, стоп, стоп, Хесиш в примиряющем тормозящем жесте поднял руки. Начнем с того, что для меня просто нет таких созданий, которых бы я ненавидел, и уж тем более тех, кого бы я хотел уничтожить. Ну я частично демон и частично животное, и как бы тоже этому не очень рад. Но у меня нет ненависти ни к первым, ни ко вторым. Нас все же учили к каждому созданию относиться индивидуально, а не обобщая, хотя, конечно, очень зловредные есть и среди тех, и других. Но я, он улыбнулся, покачав головой, я просто сочувствую им, потому что я знаю, как это, быть демоном хотя бы частично. И я сочувствую себе в этом тоже. Странно, если бы я стал себя за это ненавидеть. Заткнись, Хэш, Лаки выдавил из себя кислую полуулыбку. Я все знаю, что ты мне хочешь сказать. Не веришь, что это моя половина, что я должен ее принять и полюбить, и что только так можно стать цельным, и значит, сильным, и, что там, а да, и счастливым. Правильно, ну я ж тебе сдавал вроде, а ты взятку взял и зачет поставил. Так что, он усмехнулся вполне уже мирно, не нуждаюсь я уже в этих лекциях. Сдал, сдал, кивнул Нак, ободряюще улыбаясь. Сам преподавать можешь, тебе ведь еще придется. Да я хотел не об этом. Эти, извини, я не знаю название, это, новая раса, йотуны. С чего ты взял, древние, еще древние нас? Глупо-то как прозвучало, нас, действительно, кем он себя считает? Ну тогда с тобой все в порядке. Облегченно выдохнул Хесиш. Просто, если раса древняя, если она выжила, то все там должно быть нормально. Значит, есть все то, что свободным разумным дается, и любовь, и взаимопомощь, и дружба, сочувствие, забота о детях, доверие. Все должно быть, без этого просто не выжить. Вот если бы новая раса, так тут еще неизвестно, или вообще искусственно созданная, действительно, может быть трудно. А здесь точно в порядке все. Хесиш помолчал немного, потом продолжил. А ты просто пострадал от собственных предубеждений и предрассудков. Чужих предубеждений и предрассудков, с которыми согласился и которые принял за истину. А жизнь, это такая штука, обязательно поставит в ситуацию, когда с подобным придется расстаться. Иначе просто никакого движения вперед не будет, ничего не поймешь и ничему не научишься. О, Хэш, оставь лучше. Пускай, я сейчас даже сдамся и спорить не буду, и тысячу примеров тебе приводить. И пусть йотуны тоже, как ты любишь говорить, прекрасные творения, на своем месте в мироздании, и наделены самыми лучшими качествами. Вот только они от природы враги ясам, и, кстати говоря, людям тоже. А я ведь себя уже защитником девяти миров мнил, и тут оказалось, что враг я всем просто, от рождения враг. Ну да, и сам себе тоже, естественно. Две половины ведь, которые враги изначально. Хесиш покачал головой. Ты, странные вещи какие-то говоришь. У вас кошки есть? Вот кошки, они от природы собакам враги. Инстинкты животные, действительно заложено что-то такое. Но если, Хесиш с улыбкой глянул на Лаки, если они растут вместе, и то. А ты высшее создание, разумное, и вдруг такое. Ну чем голова у тебя забита вообще? Знаешь, когда мы рождаемся, на нас влияет куча разных вещей, генетика родителей, карма, время и место рождения, звезды. Это стартовые условия, они могут быть очень непростые, но ведь это всего-навсего склонность, предрасположенность. Дальше воспитание, окружение, тоже накладывают очень серьезные отпечатки, бывает трудно исправить, но потом ведь мы вырастаем. И если ты свободное разумное существо, а все разумные изначально рождаются свободными, то можно очень многое переосмыслить, понять, сделать, как надо, и уже от этих вещей не зависеть. И да, ты правильно сказал, стать счастливым. Это непростой и не очень быстрый путь, но это... Он задумчиво улыбнулся, вспоминая что-то свое, это действительно ценно и интересно. И очень интересные результаты, просто видишь, как все меняется. У нас говорят, хочешь изменить судьбу, обмани ее, изменись сам. Хэш, болезненно поморщился Трикстер. Ну какого ты со мной, как с ребенком? Я бы тебе сказал, какого, немного недовольно насмешливо ответил Нак. Да только ведь еще больше рассердишься. Лаки взглянул на него из-под лобья и, не выдержав, рассмеялся. А ведь где-то ты, наверное, опять прав, Полудемон. И, как у нас уже принято, я над всем этим подумаю, и я разберусь. Они помолчали, потом Хесиш, виновато скосив глаза, сказал: Лаки, ты меня прости, пожалуйста, за этого наследного принца. Я нервничаю сейчас очень, и ты знаешь, я могу иногда такую глупость сказать. Отомщу, прощу, буркнул Трикстер, устраивает? Ладно, шучу. Конечно, знаю, что ты много приятного сказать можешь, с первого знакомства понял, а потом так вообще хорошо выучил. Особенно забавно звучит после этого, он тонко иронично улыбнулся и процитировал: «Не стоит завидовать никому, не мудро, видим внешнее, но не знаем, чем за это заплачено, и чем, возможно, еще придется платить». Он пристыживающе ехидно прищурился, с удовольствием отмечая смущение собеседника. «Да я не нарочно», — виновато пробормотал Нак. «Просто, для меня тоже болезненные темы есть, и я все-таки демон». «Вот как?» — рассмеялся Лаки. «А ты не слишком хитришь, сам с собою, как других поучать или своими духовными достижениями хвастаться, так свободное и разумное существо, а чуть что, сразу демон. Ну да, сам не свой и собой не владеющий бедный демон. Забавно слышать, и куда сразу про другую половину забывается, лучшую половину. Отец-то там кто? Бог? Полубог?» Совсем потупился змей. «Но, я совсем не считаю его половину лучшей. Вот даже как!» — обрадованно протянул Трикстер, привычно ухватываясь за слабое место другого. «Да у нас тут, оказывается, детские обиды, причем, многовековой давности. И что же ты с полубожественным родителем не поделил?» «Я ничего с ним не делил», — обиженно выкрикнул Нак. «Я вообще никогда его в глаза не видел. Я, ну да, он полубог и известный мудрец, и о нем притчи ходят, цитируют его иногда. Ну, например, как он гулял в саду своего дворца, глядя на небо и медитировал, и наступил на змею. Она его сразу же и укусила. Ему ничего, конечно, иммунитет вон, как у тебя. Да у нас почти у всех на змеиный яд иммунитет. Ну он, полубог ведь», — Хесиш чуть скривился, — «как же, в собственном саду змея укусила, хотел ее сразу убить. А она и говорит, если ходить по земле, не глядя под ноги, можно не только на змею наступить, но и упасть в яму. Понравилась ему ее мудрость, он на ней и женился. Вот так создаются мифы. Вот только я знаю, что она на самом деле сказала. Мама, она злая довольно была и резкая. Она сказала, не только на змею наступить можно, а и на коровьи лепешки поскользнуться. Но все равно мудро ведь, да?» На обычно доброжелательном лице нога промелькнула недоуменно нервная злость. «И не женился, а взял 174 ую наложницу себе в гарем. А на следующий день он ушел искать истину. И до сих пор ищет. А мама, нас родилось у нее 13. Все змеи обычные, один я полудемон. Она еле дождалась, когда мне 10 исполнилось, и ушла. Еще ругалась, что все дети, как дети, только моей зрелости никак не дождаться, отсталый какой-то». Он рассмеялся. «Я просил ее не уходить, так она заявила, что нормальному половозрелому существу родители не нужны, и что она честно дождалась этого счастливого момента, хотя ей все в этом дворце осточертело посреди высокомерных идиотов, и что она за это время уже бы еще 9 раз нормальное потомство родила от нормального змея. А я, вообще-то половозрелым себя как-то не чувствовал, я вообще не очень и понял, о чем она говорит, и все. Ну да, у меня няньки были, и учителя, вернее, не у меня, они там просто были, и во дворце, где несколько сотен различных существ, и все разного возраста, разного уровня. А я так, маленькое недоразумение, у других-то хоть матери, и не все шибко мудрые, кстати, вплоть до такого, не стоит играть с ним, он демон, ничему хорошему не научишься. И я стал убегать на пустырь, к стихийникам, мне все равно этим пустырем постоянно грозили. Он помолчал, видимо, вспоминая. Вот я теперь думаю, не уйди он тогда, может быть, я и не был бы полжизни по тюрьмам. У-у-у. Покачал головой Лаки, в его голосе было почти что сочувствие. Ну и где же все мудрые мысли про стартовые условия, про взросление? Ты прав, просто согласился Хесиш, даже как-то повеселев. И я над этим работаю. В конце концов, надо найти ему истину, так пусть ищет, легкого ему пути. Говорят, ребенком перестаешь быть, когда понимаешь, что твои родители несовершенство. Когда их прощаешь, становишься взрослым. И становишься мудрым, когда прощаешь себя. А кубки-то пустые, Лакей изобразил недовольство. Хэш, вот какого, я лучше тебя принимал, хотя и был не совсем, так сказать, дома. Ой, извини, опомнился тот. Сисшая, не возвращается что-то, как бы она там всех кур со злости не перегрызла. А-а-а, да где ты взял ее вообще? Или у вас ничего лучшего не водится? Или, Лафисан довольно ухмыльнулся своей догадке, наставив на Хесиша палец, она досталась тебе бесплатно. Змей ошарашенно посмотрел на Лакея и рассмеялся, кивая. Ну что с тебя взять? Лакей рассмеялся тоже. Халявщиком был, халявщиком и помрешь, сколько бы ни рассуждал о высоких материях. Ну ты, ну зачем ты? Дело не в этом, то есть не только в этом. Я ее на тюремном аукционе рабов взял. У нас такие проводятся. Если признают, что преступника перевоспитать невозможно, или он за себя не отвечает, то его просто продают в рабство. Тогда за него отвечает уже хозяин. Ее выставили, цена нулевая, а никто не берет. Ее убили бы просто. Жалко ведь, я и взял. За доброту опять, что ли, страдаешь? Почему страдаю? Я в плюсе. Она мне в радость и помогает во многом. И она, единственное, что у меня точно не конфискуют. У нее цена нулевая. Возможно, ее даже в тюрьму с собой можно взять, ну если придется. А что не брали ее, так я не удивлен. И Лакей изобразил надменно презрительный взгляд полуногини. Ах, это. Хесиш немного скосил глаза, в которых появилось виноватое лукавство. Ну как тебе объяснить? У вас еще какие домашние животные есть? Лошади, собаки, коровы. К чему это ты? Ну представь собаку. Она рычит или лает на тех, кто к ней плохо относится. Я же тебе говорил, Сиш, она слишком во многом животное, она чувствует. И на лице у нее отражается. Хесиш наконец взглянул Лаки в глаза. Улыбка его стала еще лукавее. То, как ты относишься к ней. Вот же хель. Ну теперь только смеяться. Смеяться вместе с Хесишем. Ну гадкий змей, а предупредить не судьба. Я тоже чувствую, продолжил Хесиш. Да все это чувствуют в какой-то мере, в любом ведь в какой-то степени присутствует животное. Ой ли, недоверчиво и весьма высокомерно усомнился бог. В любом, у кого есть тело, есть и животное, есть инстинкты, желание защитить себя, выжить и так далее. Ответить на добро добром и на зло злом, это тоже оттуда. И только разумный может пойти дальше, как в одну сторону, так и в другую. Знаешь, мне было тогда очень трудно с тобой. Во мне ведь тоже животного очень много, я тоже чувствую. И мне постоянно хотелось ударить или сбежать. Ударить я не мог, и нечем было, и вообще, ахимса. Но я подумал, я же профессионал, неужели я свои знания могу только на работе, или только в беседах, и разве моя животная часть сейчас должна управлять мною? И я решил, что буду относиться к тебе хорошо до конца, как бы ты ни относился ко мне, и что бы ни говорил и ни делал. И знаешь, то, что мы с тобою сейчас вот так тут сидим, это же чудо какое-то. И теперь, Хесиш поднял глаза на Лаки, в них светилось какое-то потаенное торжество, смешанное с благодарностью. Я точно знаю, что это возможно. И я больше в таких ситуациях не животное, никогда не буду. Он помолчал, со светлой грустью глядя куда-то вдаль, видимо, вспоминая. Так я позову ее, опомнился он. Действительно, и пить уже нечего, и поесть нужно. Я отошлю ее сразу, если она тебя раздражает, а то у меня тут установка считает, и нужно еще кое-что. Он поднял взгляд на постоянно плетущуюся и изменяющуюся мерцающую паутину в центре и вдруг простонал. Ой-ой, ну что опять, Рагнарик завтра? Знаешь, я бы уже не удивился, не совсем, но... Хесиш поднялся с места, вновь принимая свою рабочую форму и, пройдя в центр, потянул к себе паутину сверху, начав быстро перебирать сеть всеми шестью руками и сокрушенно покачивая головой, затем прошептал, как меня и предупреждали, сейчас расскажу, ответил он на немой и весьма недовольный взгляд Лафисана. Мне сказали, что этот мальчик, носитель, что он первое место не просто так, и что он с большой степенью вероятности может быть одной из ключевых фигур, необходимых для выживания этого мира, и если с ним что-нибудь случится... Лицо Хесиша становилось все более озабоченным и расстроенным. «Видишь эти красные точки, критические точки мира? Да ты уже показывал, вроде все то же самое, что ты первый раз стер. Я осознал уже сей приятный факт, что он упорно и регулярно будет стремиться загнуться. Да, это почти то же самое, только обсчет уже вместе с ним, с этим мальчиком. Видишь эту вот линию? Смотри, что сейчас будет, если я ее оборву». и он двумя пальцами разорвал тонкую зеленую паутинку. Красные точки сразу же вспыхнули ярче и увеличились в размерах, а в воздухе побежали красные и оранжевые надписи. Вероятность гибели мира увеличивается просто в несколько раз. Это очень и очень достаточно. Запугал, убедил. Меняй. Было бы за что держаться, там и так ровным счетом ничего хорошего. Как менять? Нельзя менять. Полчаса назад только предлагал и говорил, что можно. У тебя нарушение памяти, но я же тогда не знал, что ты уже провел ритуал. Теперь у тебя договор там, и разорву, не вопрос. И пробирками своими меня не нужно пугать. Разберусь, мои проблемы, одной больше. Ты не понимаешь, разорвать такой договор, это все равно, что на всю вселенную заявить, что тебе доверять в таких вещах нельзя. Второй раз может просто не сработать, и не работать потом очень долго, я даже не знаю, какой там период, чтобы это хоть частично списалось. 7 лет, 12, 60. Лаки прикрыл глаза и покачал головой. Что ж, зови свое прекрасное создание, здесь только выпить и остается. Сисшая скользнула сквозь стену, держа на голове расписанный золотой кувшин, а на кончике хвоста корзинку с ножом и яйцами. Пхесиш помог ей избавиться от ноши, видно было, что справляться без рук ей было весьма непросто. На Лаки она бросила лишь один недоверчиво настороженный взгляд, после чего старалась держаться по возможности на отдалении, как будто не она, а он ее собирался укусить. Чувствует, да, как животные. Ну ладно, с животными у него как раз никогда проблем не было, с собаками, а особенно лошадьми. Что там в мифах-то говорилось? А что, не мог бы такого сделать? А вот мог бы, поработать, правда, конечно бы, пришлось превращаться в животных. Это уже весьма нетривиальная магия, но у него вполне есть об этом представление. Жаль, в тюрьме так и не попробовал, состояние было не то. Ну да ладно, сейчас зато испытаем кое-что другое. Проверим, Сисшая, хорошая, хорошая собачка. Тьфу, змеючка, вот только бы не засмеяться. Как смотрит-то, хорошая, милая девочка. Последняя надежда, единственная связь, верная спутница единственного друга. Красавица. Хэш, не откажешь гостю в маленькой просьбе? Конечно. Все, что в моих. Отдай девчонке корону. Она ей идет, и он заговорщически подмигнул то ли ему, то ли ей. Пхесиш сперва кинул на него удивленный взгляд, а затем понимающе и благодарно улыбнулся. Ну, задумчиво проговорил он, подхватывая игру. Я бы, конечно, подумал. Она не очень хорошо себя вела последнее время, но гостю дорогому отказывать нельзя, и только поэтому. Сиш, ты обещаешь себя хорошо вести и не кидаться на гостей, даже если они тебе не очень нравятся? Да, господин, она склонила голову, а в глазах у нее застыла робкая надежда ребенка, которому вместо наказания вдруг предложили купить новую игрушку. Я буду очень стараться. Ну тогда иди в сокровищницу и выбери себе 3 любых украшения, только не очень тяжелых, и чтобы они не сильно гремели. И скажи спасибо гостю, потому что это только ради него. Спасибо, она повернулась к Лаке и просияла, и он отметил, что без этой надменной гримасы ее лицо было действительно утонченно красивым. Так я побегу, беги, девочка, ты. Нак растроганно благодарно повернулся к Лаке, когда она пропала в стене. Оставь, это просто эксперимент, притворно недовольно поморщился он. Считай, что я тебя проверял, и даже не подумай, что я тебе хотел сделать что-то приятное, и он перекривил. Ты не очень хорошо себя вел последнее время. Пхесиш засмеялся, прикрывая лицо руками. Знаешь, я даже не думал, что с тобой может быть так легко. Я же сказал, оставь, что там надо было тебе с меня считать, считывай. Потому что у меня там смертный, последняя надежда пропадающего мира, в не очень хорошей ситуации остался, не хватало, чтобы он еще в бега подался или еще что-нибудь выкинул. И да, если ты подумал, что я забыл, что ты меня обещал кое-чем угостить, ты ошибся. Ой, да, да, сейчас я все сделаю. Сперва, Пхесиш встал, снова пройдя к хрустальному шару, положил на него 2 руки, подняв кверху появившиеся еще 2. Наверху зажглось матовое кольцо где-то метр в диаметре, змей сделал жест одной из верхних рук вниз, приказывая ему опуститься, и, проведя его по воздуху к их столику, подвесил над головой Лаки. Тот только недовольно-недоуменно скосил вверх глаза и усмехнулся. А теперь, я помню, улыбнулся Нак, снимая золотой наруч. Ты извини, я много наливать не буду, произнес он, тебе все равно не понравится, А мне еще работать надо. И он, аккуратно и очень сосредоточенно немного черкнул ножом по вене. Кровь у него была вполне обычная, красная, и в полутьме отсвечивала таким же серебристо-алым, как и налитая в кубок Хесиша кровь петуха, только немного слабей. Лаки усмехнулся и поднял кубок. Ну что, считай, что почти побратались. За успех нашего почти безнадежного дела, мой всепонимающий и иномирный друг. 29. И снова школьные будни. Лаки ушел, не дождавшись результатов. Да не нужны они ему, Хэшу нужны, пускай и смотрит. Кажется, змей хотел еще о чем-то поговорить, смотрел так расстроенно. Он не стал, сказал, что спешит. Правду сказал, неспокойно совсем уже стало. Но, вроде бы, все обошлось. Вот чуланчик родной, интересно, заперли? Нет, мелкий спит. Ну и ладно, не стоит будить. Как можно аккуратнее он проскользнул в тело, прислушиваясь к ощущениям. Странно, но того, чего он ожидал с особым чувством неприязненного страха, не было, зато почему-то отчаянно ныло в правом запястье. Что же там все-таки произошло, Лаки? Радостно облегченно прошептал Гарри, просыпаясь. То ли ждал, то ли. Ну да, с такой болью не очень-то и поспишь. Можно лишь отключаться на время в некой полубредовой дреме. Лаки, все хорошо. Ну да, отлично просто, лучше не бывает. Он всего 3 раза меня ударил и прямо в пижаме, а потом, Гарри хитро и довольно улыбнулся, глядя в глаза Лаки с видимым ожиданием одобрения, я притворился, что меня сейчас вырвет, и он отшвырнул меня на лестницу. И руку там повредил? Нет, мальчик покачал головой с некоторой досадой. Просто я убежал в туалет и там заперся. Ждал, когда они все улягутся, и даже не помню, как заснул. А потом замерз и проснулся, и на лестнице поскользнулся. Ногу свело, наверное, отсидел. Он не стал говорить Лаки, что в туалете его действительно нещадно рвало, и что ноги подвернулись просто от слабости. «Хорошо», — одобрительно кивнул Лафисон. «А есть-то опять что так хочется?» «Вырвало, все-таки пришлось признаться Гарри». «Ясно, в роль слишком сильно вошел, когда изображал, и не вышел вовремя». «Да», — мальчик кивнул, поняв, что именно это и произошло. «Но меня правда сразу замутило, когда ты ушел. Думаю, тело так среагировало на уход». Для него это сродни частичной потере сознания. А ты усилил и использовал? Гарри кивнул. У меня способный ученик, улыбнулся Лаки. Волосы? Постриг? Нет, убрал. Убрал? Со смесью сомнения и заинтересованности переспросил Трикстер. Да, как ты учил. Сказал, что мне так не нравится, что это все из-за Дурсли. И они убрались. О-о-о, довольно протянул Лафисон. А это уже что-то. И, отвечая на недоуменный взгляд Гарри, пояснил. Магия, которая заставляет расти волосы быстрее, довольно примитивная. Это естественный процесс, твое желание просто ускоряет его. Магия, которая волосы убрала. Как ты думаешь, куда она их убрала? Вот именно, нет ответа. В принципе, можно и поисследовать. Вернула эти вещества в организм, рассеяла в воздухе, выкинула в другое измерение. Но нам это не важно. Главное, это уже настоящая магия. Естественных аналогов этому нет. В общем, меня это радует, закончил он, видя, что сонный измученный мальчик не очень способен осознать, о чем идет речь. А теперь съесть кусок мяса и спать. Ну а что тут еще можно делать? Тело уставшее и разбитое, слишком много ему пришлось за последние сутки перенести. Очень хотелось, наконец, самому попробовать магию, да вот ведь, опять не судьба. Лучше бы... Правда, у Хесиша остался или хотя бы в камере отдохнул, да кто ж его поймет с этим временем. Он уже почти засыпал, когда мальчишка неожиданно заговорил снова. Лаки. Голос Гарри звучал решительно и мрачно, а лицо было очень серьезным. Я хочу, чтобы мы отобрали у них Граннингс и сожгли дом. И он замолчал, видимо, обдумывая, чем бы еще можно было отомстить Дурслим. Распихали их по тюрьмам и психбольницам, усмехнувшись, подсказал Трикстер. Подумаем. И да, мне очень даже нравится твой настрой. Утро началось почти как обычно, со стука в двери грохотания на лестнице. Добавилось щелканье засова, таки заперли, да еще смертная тарабанила молча, видимо, совсем не хотела с ним больше общаться. Братец же, придурок необучаемый. Ничего, теперь у нас тут навес, и не только. Лаки резко развернулся на кровати, упершись ногами в стену и потянув обеими руками за проведенную во время их вчерашних реконструкций веревку. Тянуть было больно, на растянутое запястье он тогда совершенно не рассчитывал. Да ладно, он ухмыльнулся, хорошо представляя, что сейчас произойдет наверху. Расчет был верен. Дадли, подпрыгнув в очередной раз, приземлился не на горизонтальную поверхность ступеньки, а на натянувшую в сплошной наклонный спуск ковровую дорожку. Трах-бах-бах-бах. Интересно, чем он там отсчитывает ступеньки? Лафисон потянул веревку за другой конец, вытягивая из щели между досок и пряча под подушку. Ничего не поймут, слишком глупы. Дигди, деточка, да что там опять такое? Судя по голосам прямо возле двери чулана, оба родителя выбежали из кухни. Что-то случилось. Участливо поинтересовался Лаки, тоже выходя в коридор. Ой, как мне плохо, пробормотал он, как будто бы про себя. Не помню даже, как из школы вернулся. И вообще после этого ничего не помню. Вернан с Петуньей, в это время помогающие хнычущему Дадли встать, переглянулись и ничего не сказали. Отлично, как он и предполагал, проглотили наживку. Теперь будут делать вид, что ничего не случилось, что нам и нужно. Странная парочка. Они не только ненавидят магию, не просто боятся ее, они упорно пытаются изобразить, что ее не существует. Тактика страуса. Ну пускай, даже лучше. Половина завтрака прошла в полном молчании, если не считать навязчивую заботу тетушки о наполнении желудка своего отпрыска. Но под конец Дурсль разразился ворчливой тирадой насчет этих пижонов школьных учителей и администрации, не имеющих ни о чем минимального представления. Как ни странно, на сей раз с ним согласны были и Лаки, и Гарри. «Вы могли бы получить за меня компенсацию», — обратился к Вернану Лаки. Директор сказал, что все травмы зафиксированы, и «компенсацию за тебя», — с презрительным сомнением хмыкнул Дурсль. «Ну за Дадли вы просто много не получите». И я подумал, что полкисцы все же должны хоть как-то компенсировать доставленные неприятности. Дурсль бросил на него подозрительный взгляд и снова хмыкнул. «Чудесно, съест ведь это. Ну а теперь, а директору нужно обязательно сказать, что у Дадли психологические проблемы, это может очень помочь». «Какие еще проблемы?» – возмущенно вмешалась Петунья. «Ну как же», – изобразив смущение, пробормотал Лаки, – «спит плохо, по ночам бродит, все забывает». Вон упал опять, и, не давая постепенно наливающемуся злобой Вернану переключиться на то, кто больше всего виноват во всех бедах, быстро закончил. «Наверное, юриста лучше спросить в Граннингсе, он должен лучше знать». В школе он прежде всего посетил медкабинет, где причитающая медичка, ах, как же я просмотрела, смазала запястье каким-то желеобразным бальзамом и наложила повязку. Попытка выяснить, как в этом мире избавиться от злосчастных очков, закончилась почти что провалом. Операции по устранению детской близорукости не делаются быстро, да и вообще почти никак. Это не лечится, контактные линзы в таком возрасте не рекомендуются. И плевать бы на рекомендации, да вот только стоят гораздо дороже очков. Понятно, что покупать ему не придется, но изображать перед Дурслями, что купил, а деньги откуда? Ну не досадно ли, чудесным образом решившаяся проблема превратилась в проблему весьма непросто решаемую. «Решим», — заверил он немного приунывшего Гарри. «Ты мне веришь? Ну что не делается, все к лучшему». Травмированная рука на сей раз пришлась весьма кстати, и Лаки отобрал у Гарри процесс с письма, уже нисколько не заботясь о том, что буквы все еще выглядели немного коряво. «Писать буду я, и считать буду я, а ты думай, о чем, Лаки? Вспоминай, вспоминай все случаи, когда тебе случилось применить магию, это нетрудно. Моменты, окрашенные сильными эмоциями, запоминаются лучше всего. А за математику не волнуйся», — ехидно-хвастливо улыбнулся Трикстер. «Как-нибудь справлюсь». Гарри улыбнулся в ответ. Еще бы, он единственный в классе, кто получил 100 баллов за контрольную. Не только успел решить все и правильно, но и сделал все дополнительные задачи. «Я как-то уменьшил старый джемпер Дадли, когда тетя попыталась заставить меня его надеть. Он был ужасный, просто отвратительный, коричневый с оранжевыми кругами». Лаки только довольно улыбнулся, продолжая писать что-то в тетради. «А еще я как-то подействовал на парик учительницы, и он каким-то образом поменял цвет и из черного превратился в голубой». «О-о-о!» Лафисон прикрыл глаза, что-то прикидывая. «Тебе точно не нравится то, что ты носишь?» На перемене его никто не преследовал, даже Дадли, и они спокойно гуляли в залитом солнцем дворе школы. Видать, все же подействовала суровая напутственная речь Вернана, суть которой заключалась в том, что дома и на улице кузен может Гарри хоть четвертовать, но вот в школе ни-ни, Благо, дотерпеть до окончания осталось совсем немного. Мы отбились, неверяще счастливо взглянул на своего наставника Гарри. Короткая передышка, немного остудил его Трикстер. Думаю, на несколько дней. Откуда ты знаешь? Гарри действительно удивляло, откуда Лаки почти всегда знал, как поступят другие. Не поверишь, когда-то был маленьким, съехидничал тот, и воспитание у нас было построже. И все равно, несколько дней, и опять все по новой. Не так просто что-нибудь запретить, когда тебе 10, хорошее ли, плохое. Времени мало, и нужно успеть подготовиться. Ладно, это на мне, а ты лучше думай дальше. Лаки, это все, немного расстроенно произнес мальчик. Я понял, теперь нужно немного другое. Мне надо знать побольше о Дурслих. Что любит, не любит, ну кроме Дадли, тебя и странностей, уж с этим понятно. Чего бояться, тетя любит подслушивать и подсматривать, что делается у соседей, а дядя, он любит жаловаться и ругаться, а больше он ничего и не любит, разве что, когда у кого-то неприятности. Бояться, что скажут соседи, что повысит налоги, подорожает бензин или еще что-нибудь. Чудесные представители человечества, в который раз убедился Лаки. Змей, ну давай, приложи усилия, научи, как их таких не презирать. В конце перемены к нему подошла эта девочка, Джейн. А ты не такое чмо, как я думала, хоть и одет по-дурацки, и она, быстро и неожиданно чмокнув его в лоб, убежала. Изысканнейший комплимент, с изрядной самоиронией про себя рассмеялся Трикстер. Гарри же, кажется, и правда обрадовался такой похвале. Ну, частично обрадовался. На дизайне их ждал очередной приятный сюрприз, 100 баллов за работу и предложение отправить ее на какой-то конкурс. Пора было признаться себе, что совсем не выделяться не получалось. Ну да, тут лишь посмеяться, воплотилась извечная мечта о первом месте, среди смертных десятилеток. А может быть, прав-таки змей, и все пустое, вот математикой, к примеру, он заниматься бы не хотел, кем бы его в ней не признали. Дизайном же, да, можно дизайном, недолго. Да ладно, разберется еще, не сейчас. Тем более, Гарри так радуется, что думать серьезно практически ни о чем невозможно. А что было бы, оставь он первоначальный вариант со Слейпнером. Торжество победителей закончилось на физкультуре. Избежать полного позора опять помогло травмированное запястье, которое, кстати, уже почти не болело. Но разве нужно об этом знать учителю? Домой снова ехали на излюбленном месте Дадли. Маленький бонус их первый, но, уже несомненно, победы. А что, приятно отобрать лучшее место у брата. Ехидно довольно поинтересовался он. Не смущайся, я, как никто, понимаю. Отберем Граннингс, взглянул в зеленые глаза бога мальчик, решимостью прогоняя смущение. Не сомневайся, быстро поешь и решай, идешь гулять, или я тебя запру в чулане. Недовольно поджав губы, встретила его вопросом Петунья. Мне нужно отвезти Дигди поесть, а я не собираюсь оставлять тебя без присмотра, чтобы ты перевернул весь дом вверх ногами. Понятно, наказание отменили, не то бы пришлось объяснять, но и былого доверия уже не выказывали. Еще и глупую проверку подсунула, начнет ли он возражать, что однажды уже оставляли, а дом, как ни странно, все еще стоит. Ну-ну, не на того напали, милая тетушка. Забавно, что она даже использовать его в качестве посыльного на этот раз не захотела. Без разницы, поесть теперь можно и дома. Очень хотелось высказаться на предмет того, как можно ребенка дома одного запереть. А если пожар, нападение, стихийное бедствие или еще что в таком духе? Но он сдержался, остаться еще разок без надзирателей было в его интересах. Тем более, что вопрос с выходом он уже весьма предусмотрительно и вовремя решил. «Я посижу дома, тетя». «Хорошо», — буркнула она с видом, означавшим, что с ним вообще никогда ничего не бывает хорошего. «Еще как», — Трикстер подмигнул Гарри, довольно и предвкушающе улыбаясь. «Нам очень даже есть, чем заняться. Примечание к части. 3 и совместный день. 30. Определиться с выбором. Ну что ж, понеслось. Детские руки быстро откручивают 4 гайки. И сразу маленькая проблема. Решетку изнутри никак не придержать, чтобы развернуть и бесшумно втащить внутрь. Сейчас-то не важно, дома никого, но какой-нибудь крючок, причем, желательно, с резинкой, нужно будет сообразить. А пока, решетка падает на пол, и просунувшаяся в отверстие рука легко открывает засов. Вот так это делается. Кого-то можно запереть, а кое-кого и не очень. Мы пойдем колдовать, зараза мелкая, соблазнитель. Самому давно хочется, но, Между надо и хочется он давно научился выбирать первое, ну разве что на пару минут. Выбрал, да, молодец, Лафисан, конечно же, научился. Влияние тела, детского, хорошее самооправдание, надо поесть и много чего еще сделать, но он, бросив единственный взгляд на часы и прихватив ножницы, мчится наверх. Всего пару щелчков, и лохматое безобразие превращается в безобразие выстриженное. Давай, или нравится, мальчик хмурится, собираясь, немного прищуривается, и Лаки чувствует, как внутри зарождается, подымаясь, нечто, какая-то неуловимая, но довольно упругая волна. Если бы мог, то зажмурился, чтобы полностью отдаться этому ощущению, войти, слиться с ним. Но глаза смотрят в зеркало, Гарри пока оно необходимо, и это немного мешает, совсем немного, совсем, практически, нет, не нравится, есть. Он поймал, он понял, откуда и как возникает это неясное чувство, направляется, выливаясь, а на голове вновь знакомая небрежно растрепанная шевелюра. А вот мне не нравится так. Илоки направляет палец в зеркало, а волосы удлиняются еще больше. Растет под сосредоточенным взглядом внимательных зеленых глаз и пропадает челка. И даже так, словно поток теплого воздуха слегка приподнимает волосы, которые послушно откидываются и гладко укладываются назад. И даже не это, уже уверенно хмурится своему ведь, отражению Лафисан, и концы знакомой точно слегка завиваются. А вот теперь то, что надо. О, да, какая ерунда, какая неважная, несущественная мелочь, но на душе звенящим восторгом разливается торжество. Она ведь у него есть, снова есть, магия. Гарри смотрит на себя с удивлением. Это он и не он, совсем не он, другой, а во. Только и сумел выдохнуть мальчик. Это ли Аво? Задиристо улыбается довольный бог. Аво это когда? Ну ладно, сейчас покажем. А что, натренировался в тюрьме? Делать-то нечего было. Волосы моментально отрастают еще, поднимаются кверху, закручиваются, образуя сложнейшую прическу, напоминающую парик 18 века. Гарри ахает и смеется. Такого увидеть у себя на голове он точно не ожидал. Лаки лишь улыбается. Смешно, да, о, да ладно. В течение нескольких следующих минут Гарри пораженно наблюдает непрекращающуюся смену своего облика. Вот волосы становятся дыбом, как показывают в комедиях, когда кого-нибудь как следует дернет током, а вот уже на голове ирокез, как у панка. Парик средневекового музыканта, пиратские косы, смешная лысина с длинным чубом, растрепанный хаос, как у Эйнштейна из учебника по науке, длинный хвост рок-певца, нет, два хвоста, три, короткая стрижка солдата, сотня длинных мелких косичек. Гарри смеется, фильм, нет, даже мультфильм с его участием, с ним в главной роли. Лаки смеется, он может еще, много может, кажется, бесконечно. А что, если, рука делает в воздухе жест, и над головой появляется чуть заметное золотое свечение. Ну, немножечко вверх, ну давай, нет, пропало. Конечно же, шлем, не волосы, не все так сразу. Что ты хотел сделать, Лаки? То, до чего еще идти и идти, как и до многого другого. Нам бы, время, опомнился он, хорош уже баловаться. Дел же еще, и поесть было б тоже неплохо. Ну, хотя бы пару кусков мяса из супа стащить. Так, Лафисан зажигает в подвале свет и выходит, критически глядя снаружи на дверь. Нехорошо. Что, Лаки, не видишь? Свет виден снаружи. А значит, спускаться в наш лаз придется в темноте и закрывать эти щели придется в темноте тоже. Поэтому нужно все не только подготовить заранее, а и... Он вернулся обратно, внимательно оглядываясь и запоминая обстановку. Да и не только, и он решительно перетащил на середину помещения стоявший до этого в мастерской металлический стол. Теперь Гарри с удивлением водружал на стол самые разнообразные предметы: стул, лейку, огнетушитель, канистру, коробки с металлической мелочью, садовые ножницы, грабли. Закончили они эту работу тем, что Лаки, привязав к ножке стоящего на столе стула упаковочную веревку, разматывая ее, направился к выходу, а затем прямиком в спальню Дурсли. «Что ты делаешь?» – спросил заинтригованный мальчик. «Сейчас увидишь», – Илоки, бесцеремонно улегшись на супружеское ложе Вернона и Петуньи, резко потянул за веревку. Снизу послышался неясный металлический стук. «И что это будет?» – так ничего и не понял Гарри. «Подумай, поймешь», – Илоки вновь заторопился обратно. Внизу действо повторилось. Снова нелепая пирамида из различных предметов, Привязанная веревка. Отход. На этот раз Бог разрушил непонятное сооружение из коридора. Еще раз, еще и еще. Из кухни, с лестницы, ванной и даже из спальни Дадли. Впрочем, наверху шум уже абсолютно не различался. И тут до Гарри дошло. Ты хочешь проверить, какая слышимость из подвала? В разных местах, верно, Лафисан вновь спустился и начал возвращать задействованные в эксперименте предметы точно по своим местам. Если делаешь тайный выход, то он должен оставаться тайным. Веревка потолще есть? Нет, вряд ли. А нужна? Абсолютный порядок в подсобных помещениях Дурслей, где можно было легко и быстро отыскать необходимое, обернулся другой стороной. Здесь не было совершенно ничего лишнего. Как ты думаешь спускаться из чулана? Илаки многозначительно посмотрел на зияющую на потолке дыру. И это тоже нужно как можно скорее аккуратно заделать. Спрыгнуть? Ну да, замечательно. А обратно? Гарри задумчиво поморгал. Ты бы так и сделал. Да, развеселился Лаки. Впрочем, веселого было мало. В его отсутствии мелкий вполне способен учудить что-либо в таком роде. А обратно есть раздвижная лестница. Счастливо вспомнил Гарри, радуясь, что Лаки не сумеет поймать его на глупости. Настолько раздвижная, что ее можно затащить наверх. Снова растерялся мальчик. А зачем? Сверху ведь можно спрыгнуть. Затем, что если вдруг что-либо пойдет неудачно, например, что-нибудь все-таки упадет, и понадобится быстро покинуть помещение, то весьма нежелательно, чтобы пришедшие на шум обнаружили посередине данный атрибут, да еще и указывающий. И Лафисан вновь поднял глаза к лазу. Так что же делать? Веревочная лестница нужна, то есть веревка, но ее нет. Значит, нужно купить или украсть. Подумай, где? Илаки занялся изучением полуподвальных окон и ставней. И да, если в мире есть деньги, то очень желательно их иметь, потому что нормальная веревка для лестницы – это далеко не единственное, чего нам не хватает. С окошками изнутри все оказалось нормально, они легко и довольно бесшумно открывались. Значит, спуск в подвал означает сразу же и доступ на улицу. И это тоже нужно уметь проделывать в темноте, чтобы с улицы никто не увидел свет из подвала. Да и на предмет щелей их тоже необходимо обследовать, но это уже ночью, потому что сейчас не поймешь. А теперь нужно глянуть, как будем закрывать-открывать эти выходы снаружи, и подготовить нормально хотя бы один. Ну что, мысли есть. А насчет денег, понятно. Ты замечательный проводник по своему родному миру, Гарри. Немного пришлось покопаться с системой из самодельных крючков и веревок, но результат был хорош. Теперь они могли не только беспрепятственно и незаметно покинуть дом, но и, когда будет нужно, вернуться. В довершение Лаки прошелся по проходящей позади дома дороге, приглядываясь, какие участки просматриваются, а какие способны его скрыть при уходе и возвращении. Ну да, вроде все, тем не менее, еще работы хватало, а время подходит к концу. Ну тогда еще хотя бы вот это. Он быстро смазал все петли на окнах и дверях машинным маслом. Теперь почти хорошо. Почти, потому что осталось множество мелких недоделок, на которые просто не было материалов. Небольшой обыск в доме подтвердил и так уже понятную вещь. В нем, как и в подвале, не наблюдалось ничего лишнего. Все было новое, аккуратно сложенное и строго на своих местах. Скатерти, полотенца, белье. Пропади здесь хоть что-то, понятно же будет, кого сделают козлом отпущения. К концу у Лафисана создалось стойкое убеждение, что единственными старыми вещами во всем этом царстве порядка были только те, что он носил, что носил Гарри. Ну что тут сказать, просто сволочи. Ну что, испытания. Будем считать, что спустились. Лаки становится под люком и, закрыв глаза, направляется к одному из окошек. На ощупь открывает нужное окно и ставни, бесшумно пролезает наружу. Не так уж и трудно. А теперь назад, и запереть. Неплохо бы поупражняться, но, как всегда, треклятый цейтнот. Скоро вернется смертная, в этот раз ей уже не разбираться с директором. Так что по 20 минут туда и обратно, плюс около четверти часа на кормежку сынка и сюсюканья. Ну что же, и так, вроде, немало успели. Единственный зритель и соучастник молчит, но Лафисан уже некоторое время чувствует, что того распирает от восторга. Видимо, сдерживается, не хочет мешать. Молодец. Ну что же, пора включить заслуженные аплодисменты. Ну как, небрежно спрашивает он, вернувшись под люк и открывая глаза. Лаки, это чудесно. Мы сможем выходить и возвращаться, когда пожелаем. Я больше не заперт. Ты просто гений. Чудесно, притворно равнодушно переспрашивает Лафисан. это мелочи. И если я гений, то уж точно не поэтому. Он бросает последний критический взгляд на окружающее, проверяя, ничего ли не забыл, и направляется к выходу. Но я был немногим старше тебя, когда нашел первый потайной выход из Асгарда. А это город богов, так что считай, что там все гении. И я уверен, что до сих пор его так никто и не обнаружил. Он довольно усмехнулся своим воспоминаниям. Причем, найти это была не главная проблема. Надо было еще добраться до него так, чтобы не заметил Хеймдалл. Хеймдалл? А кто такой Хеймдалл? Страж ворот и радужного моста, говорят, он на удалении в тысячи миров может увидеть, как капля росы падает с травинки. Коль в ночь ты идешь на прогулку, теплее закутайся в шарф, гуляя по переулку. Послушай небесный марш, взгляни же на небо ночное, на нем полотно из звезд, и песней звучит былое, мелодия замка грез, избери для себя светило, что ярче и выше всех, поддавшись тому, что манило. Услышишь Хеймдалля смех. Локи цитировал песнь неизвестного скальда, услышанную в одном из походов, а Гарри слушал, как завороженный. Странно, из-за ощущений мальчика Локи самому рассказанное казалось далекой необыкновенной сказкой. Загадочной, нереальной, волшебной. Гарри, в городе кузница где? Кузница? Непонимающе переспросил Гарри. Локи, боюсь, мастерская по металлу. Ну как это у вас называется? Ключи нужно сделать. А, да, конечно. Но, Локи, там ведь нужны будут деньги. А я тебе что говорю? Локи заперся в чулан изнутри и водрузил решетку на место. Есть в мире деньги, нужны либо они, либо власть. Со вторым пока явно не свяжется, значит, придется подумать о первом. А не то ты, либо труп, либо раб. Да нет, либо раб, либо нищий. Не знаю, как тебя, но меня не устраивает ни первое, ни второе. Бог тонко и немного свысока усмехнулся. Не такое, знаешь ли, воспитание. В нищие не готовили. Поэтому, вот тебе навскидку несколько способов заработка, работать, воровать, попрошайничать, заниматься аферами, и можно использовать дар. Использовать дар? Да, безусловно. Глупо жить в бедности, обладая хоть каким-либо даром. Хотя, на текущий момент, твой дар годится лишь для того, чтобы показывать фокусы. И, тем не менее, он помолчал, задумчиво прищурившись и что-то прикидывая. Потом, видимо, придя к какому-то решению, слегка усмехнулся и задиристо взглянул в зеленые глаза Гарри. «Ну как, ты уже определился с выбором, ученик?» Примечание к части. Стихи Висперасгард Хтп Фицбоак Нетриад Фиц 1 607 173. 3 и совместный день. 31. Гастроли, сэр. «Нет, Гарри, в Литл Уингинге мы ничем таким заниматься не будем. Как ты думаешь, сколько понадобится времени, чтобы в маленьком скучающем городишке, полном сплетников, слухи дошли до твоих милых родственников?» Лафисан выглянул из-за очередного угла и быстро перешел улицу, вновь выбирая теневую сторону и примечая кусты погуще, за которыми в случае чего можно спрятаться. Плохо быть таким уязвимым, непривычно и паршиво. Отвести прохожим глаза, изменить облик, быть незаметным до тех пор, пока сам не захочешь, чтобы тебя заметили. Такие обычные, почти неосознаваемые вещи, ставшие враз недоступными. Разве надо прятаться, Локи? Они ведь на отработке. В силе? Двое вообще неизвестно где, и с ними меньше всего бы хотелось встречаться, тем более, на улице. Точно, сконфуженно прошептал Гарри. Я как-то не подумал. Ну да, я уже заметил. Ты вообще обычно не думаешь. Я думаю, просто. Болтать в уме самому с собой, мечтать или грустить о своей жизни, не значит думать, отрезал Трикстер. И Гарри вдруг осознал, что это действительно правда, именно об этом он, в основном, и думает. А еще мальчик в очередной раз удивился, откуда Бог мог про такое узнать. Думать надо, как можно изменить свою жизнь к лучшему, и при этом не дать ей измениться к худшему. Внимание, бдительность и осторожность при этом, далеко не последние вещи. Сильный еще может позволить себе быть беспечным и переть напролом, да и то до поры, до времени. А вот ты... Точно нет. И к тому же, все могут отобрать, магию, силу, поставить в такое положение, когда не можешь использовать даже то, что хорошо умеешь. Но вот этого, он постучал пальцем по голове, не отобрать. И поэтому лучше все же научиться использовать, не только для математики. Если глупый бьет умного, как ты думаешь, кто в этом больше виноват? Ладно, куда дальше идти?